Глава 13. После завтрака Биной снова потянуло горе. Он никогда не счел бы унизительным для себя извиниться перед другом, сознавая свою вину. Но тут дело было вовсе не в его гордости. Он не мог допустить поругания их дружбы. Он чувствовал, правда, что, воспылав вдруг симпатии к Порошу, он проявил известную нелояльность к Горе. Биной ждал, что Гора высмеет его, может быть, отчитает, и этим все кончится. Но он не допускал и мысли, чтобы Гора мог оттолкнуть его. Он вышел на улицу и направился к дому Горы, но, не доходя нескольких шагов, повернул обратно. Он боялся увидеть Гору. Боялся, что дружба их снова может подвергнуться тяжелому испытанию. Вернувшись домой, Биной решил написать другу письмо. Он уселся за стол, но письмо подвигалось туго, и, полагая, что виной тому загнувшийся внутрь кончик пера, он принялся старательно выправлять его. Но тут он услышал, что кто-то зовет его снизу, и, положив перо, поспешно спустился вниз. «Проходите, Мохиндада! Сюда, наверх!» — пригласил он гостя. Войдя в комнату, Мохим непринужденно расселся на постели Биноя и внимательно осмотрелся по сторонам. «Вот что, Биной, — сказал он, — если я до сих пор не заходил к тебе, то это не потому, что меня не интересовало взглянуть, как ты живешь, и не потому, что не знал твоего адреса. Беда в том, что вы, нынешние молодые люди, чересчур уж примерны. Не дождешься, чтобы вы предложили гостю выкурить трубку или пожевать пана. Если бы не из ряда вон выходящие обстоятельства, я бы никогда...» Увидев, что Биной стал с беспокойством оглядываться по сторонам, он добавил: «Ты, кажется, хочешь бежать покупать мне трубку? Умоляю тебя, не делай этого. Я как-нибудь переживу. Если мне не придется некоторое время покурить, но предложить мне новую трубку, да еще Бог знает, как набитую, было бы с твоей стороны непростительной ошибкой». Мохим взял лежавший на кровати веер и стал обмахиваться. «Есть серьезная причина, почему я пожертвовал своим послеобеденным сном в воскресенье и пришел к тебе», — продолжал он. «Ты должен оказать мне одну услугу». «Какую?» «Сперва обещай сделать то, о чем я тебя попрошу, тогда скажу». «Если я смогу, я, конечно». «Только ты один и можешь это сделать. Я ничего от тебя не требую. Скажи только да». «Почему вы не хотите сказать прямо? Вы же прекрасно знаете, я для вас свой человек, и если в моих силах помочь вам, я никогда не откажу». Мохим достал из кармана пакетик с паном, предложил немного Биною, остальное отправил себе в рот и продолжал: «Ты знаешь мою Шоши Мукхи? Она очень не дурна собой. К счастью, не в отца пошла. Ей скоро исполнится 10, пора позаботиться о женихе. Я иногда ночей не сплю, все одолевает мысли, боюсь, не досталась бы она какому-нибудь негодяю». «Почему это вас так беспокоит? Ведь впереди еще много времени». «Была бы у тебя дочь, понял бы, почему», — со вздохом ответил Мохим. «Годы идут, а жених сам собой не появится. Вот я и тревожусь с каждым днем все больше и больше. Но если ты подашь мне надежду, я могу и подождать». Биной растерялся. «Но ведь я же никого не знаю», — пробормотал он. «Кроме вас у меня в Калькутте, собственно, и знакомых-то нет. Но я постараюсь, разузнаю». «Ты ведь хорошо знаешь Шоши Мукхи?» «Ну, конечно, еще бы», — рассмеялся Биной. «Прекрасная девочка». «Так чего там разузнавать? Бери ее». что вы? Что вы? — испугался Биной. — Извини, если я поступил бестактно. Конечно, ваш род знатнее, но, право же, в наше время это не может служить препятствием для человека образованного. «Ну что вы, тут вопрос вовсе не в том, чей род знатнее, просто я хочу сказать, ведь она еще совсем малютка». Что ты? Да разве ей мало лет? Индусские девушки не англичанки, им не годится пренебрегать обычаями своего народа. Не в характере Мохима было легко отпускать свою жертву. Не зная, как вырваться из его когтей, Биной в конце концов попросил: «Дайте мне немного подумать». «Да сколько угодно. Не думай, пожалуйста, что я пришел условиться насчет дня свадьбы». «Я должен поговорить с родными», — начал было Биной. «А то как же», — прервал его Мохим. «Обязательно, раз твой дядя жив, без его согласия ничего предпринимать нельзя». Прикончив еще один пакетик пана, Мохим поднялся с таким видом, словно между ними все уже решено, и ушел. Еще раньше Анондомойи намекнула как-то Биною на возможность его брака с Шошимукхи, но молодой человек пропустил ее слова мимо ушей. И хотя он и сегодня не усмотрел в этом предложении ничего заманчивого, все же он призадумался. Женившись на Шошимукхи, он станет членом семьи Горы, а оттолкнуть близкого родственника Горе будет не так-то легко. Английский обычай жениться по склонности сердца он считал нелепым, поэтому женитьба на Шошимукхе не представлялась ему чем-то невозможным. И во всяком случае это был предлог пойти и поговорить с Горой, чему он был очень рад. В глубине души он надеялся, что Гора будет уговаривать его согласиться. Биной не сомневался, что, не получив от него определенного согласия, Мохим обязательно обратится к Горе за поддержкой. Постепенно мрачное настроение Биноя рассеялось. Решив не откладывать в долгий ящик свидание с Горой, он поспешно накинул чадор и вышел из дому. Но не успел он пройти и несколько шагов, как услышал сзади себя крик «Биной Бабу!» и, оглянувшись, увидел Шотиша. Вместе с Шотишем он снова вернулся домой. Шотиш достал из кармана узелок и сказал: «Отгадайте, что это такое?» Биной назвал ряд совершенно невероятных вещей, как, например, череп, щенок и так далее, пока, наконец, возмущенный его недогадливостью, Шотиш не развязал узелок и не достал из него несколько оранжевых плодов. «Может быть, вы хоть теперь скажете мне, что это такое?» Биной выдавил из себя на удачу несколько названий, но, в конце концов, ему пришлось признаться в своем невежестве. И тогда Шотиш рассказал, что в Рангуне у них живет дядя, который и прислал его матери посылку с этими плодами, и что мать велела Шотишу отнести 5 штук в подарок Биною. В те дни в Калькутте мало кто видел эти бирманские плоды. Повертев манго в руках и пощупав их плотную кожуру, Биной осведомился: «Шотиш Бабу, а как их есть?» «Манго — съедобный плод мангового дерева, широко распространенного в южной тропической части Азии». Шотиш рассмеялся. «Не вздумайте только кусать, их надо сперва очистить». Незадолго перед тем Шотиш сам тщательно пытался откусить кусочек манго, чем немало насмешил мать и сестер. Сейчас он мог отыграться и с удовольствием подсмеивался над Биноем. Они посмеялись немного, и затем Шотиш сказал: «Биной Бабу, ма сказала, чтобы вы пришли к нам, если у вас есть время. Сегодня день рождения Лилы». Видишь ли, сегодня, к сожалению, я занят. Мне надо идти в другое место. Куда? К моему другу. К тому самому? Да. К другу может, а к нам нет. Шотишу показалось это крайне нелогичным. Тем более, что друг этот ему чрезвычайно не понравился. На вид он был еще более суров, чем директор школы, и уж, конечно, был совершенно не способен оценить всю прелесть музыкальной шкатулки. Шотишу было неприятно, что Биной может предпочесть общество этого человека, и он решительно заявил: «Нет, Биной бабу, вы должны пойти к нам». Желание пойти к Порыше бабу боролось в душе Биноя с сознанием долга по отношению к Горе. Он не хотел подвергать новым испытаниям их пошатнувшуюся дружбу, твердо решив поставить ее превыше всего. Однако понадобилось совсем немного времени, чтобы молодой человек капитулировал. Он взял мальчика за руку и направился к дому номер 78, несмотря на то, что в душе его боролись противоречивые чувства, и он понимал, что делать этого не следует. Что там ни говори, а приятно знать, что о тебе помнят, да еще получить в подарок редкие фрукты, присланные из далекой Бирмы. Уже в дверях они столкнулись с пану Бабу и еще несколькими незнакомыми людьми, покидавшими дом после торжественного обеда в честь Лилы. Пану Бабу сделал вид, что не заметил Биноя. В доме слышались громкий смех и беготня. Шутхир утащил у Лабонни ключ от ящика стола, где она хранила свой альбом. Среди стихотворений, которые переписала в него эта юная любительница поэзии, были и такие, которые легко могли стать объектом насмешек, и Шутхир грозил прочитать их вслух собравшимся. Когда Биной вошел в комнату, борьба за обладание альбомом была в самом разгаре. При его появлении Лабонни и все остальные мгновенно разбежались. Вслед за всеми бросился и Шотиш, желавший непременно принять участие в веселой игре. Вскоре в комнату вошла Чучурита. «Ма просит вас подождать немного, она сейчас придет, а отец уехал к Анатха-бабу, он тоже скоро вернется». Чтобы рассеять смущение Биноя, она заговорила с ним о Горе. «Ваш друг, наверное, больше никогда не придет к нам», — с улыбкой сказала она. «Почему?» «Он, конечно, был неприятно поражен, увидев нас в обществе мужчин. Я уверена, что, по его понятиям, уважение заслуживают лишь те женщины, которые посвящают себя исключительно домашнему хозяйству». Биной не знал, что ответить. Он и рад был бы протестовать, но как мог он солгать? Гора считает, что женщины должны отдавать все свое внимание дому, иначе они не смогут как следует выполнять свои обязанности, — уклончиво сказал он. «В этом случае, — возразила Шучурита, — женщинам и мужчинам следует вообще строго разграничить свои обязанности, а то как бы не пострадали и дела, которыми заняты мужчины, поскольку какое-то участие в домашней жизни они все-таки и принимают. А вы согласны со своим другом?» До сих пор взгляды Биноя на место и роль женщины в обществе ничуть не отличались от взглядов Горы. Он даже писал статьи на эту тему. Но трудно было ожидать, чтобы он признался в этом сейчас. «Вам не кажется, — сказал он, — что в таких делах все мы рабы условности? Мы не привыкли к женщинам, которых интересует что-то помимо их прямых обязанностей, и, встретив такую женщину, испытываем обычно неприятные чувства. А для того, чтобы обосновать это чувство, стараемся убедить себя, что поведение ее неуместно, неприлично. Все дело в традициях, а доводы приводятся по большей части просто так, чтобы оправдать свою точку зрения. Наверное, ваш друг строго придерживается всех традиций. Это только кажется на первый взгляд. На самом деле он строго следует всем традициям вовсе не потому, что верит в их мудрость и превосходство. Просто он полагает, что неукоснительное соблюдение обычаев может приостановить разрушительный процесс, которому мы подвергаем наше общество, презирая все его законы. Он утверждает, что только понимание и знание всех обычаев страны, которые приходят вместе с уважением и любовью к ней, могут положить начало ее оздоровлению, так же, как это бывает с любым живым организмом. Но если вы думаете, что оздоровление может прийти само собой, то почему этого не случилось до сих пор? Потому что мы никогда не видели свою страну в целом, никогда не принимали своего народа целиком. Мы не презираем свой народ, но разве можно сказать, что мы уважаем его? Вернее всего, мы его просто не замечаем. Откуда же ему черпать силы? Представьте себе больного, которого долгое время никак не лечили и не обращали на него никакого внимания. А потом вдруг, спохватившись, повезли в больницу, где врач, однако, отнесся к нему крайне равнодушно. И вместо того, чтобы начать курс длительного и вдумчивого лечения, в нетерпении предложил целый ряд операций. Тогда, как другой врач, мой друг, твердо заявил: «Нет, я не могу пойти на то, чтобы у человека, дорогого мне, бесконечными операциями отняли бы жизнь. Я категорически против какого бы то ни было хирургического вмешательства. Я буду применять стимулирующие средства, чтобы дать ему возможность окрепнуть, и тогда, если понадобится, он выдержит операцию, а, может быть, обойдется и без нее». Гора считает самым важным для нас сейчас глубокое уважение к нашей родине. Без этого мы никогда не поймем ее как следует, а не поняв, можем принести ей вред, какими бы благими ни были наши намерения. Для того, чтобы принести пользу, нужно знать, в чем заключается польза. И для того, чтобы узнать это, надо проявить максимум терпения. А для того, чтобы проявить терпение, нужно искренне любить. Задавая Биною разные вопросы, вставляя свои замечания, Шучерита умело поддерживала разговор о горе. А Биной говорил о нем с истинным воодушевлением. Никогда, кажется, речь его не изобиловала такими яркими примерами, никогда она не была так убедительна. Вряд ли даже Гора смог бы так же ярко и образно изложить свои взгляды. Биной и сам был поражен этим неожиданным приливом красноречия и остроумием своих доводов, и лицо его так и сияло от радости. «Ведь шастры учат, — говорил он, — познай самого себя. Истина в самопознании. Так поймите же, мой друг Гора — это и есть воплощенное самопознание Индии. Я не могу относиться к нему как к человеку обыкновенному, заурядному. В то время как все мы распыляем свое внимание и увлекаемся всякими пустяками, мелочами, имеющими прелесть новизны, он один ясно видит перед собой цель и, невзирая ни на что, повторяет зычным голосом древнюю заповедь: «Познай самого себя». В таком духе разговор мог продолжаться еще очень долго, потому что Шучурита слушала Биноя со жгучим интересом. Но неожиданно из соседней комнаты донесся громкий голос Шотиша, декламировавшего: Не говори в угрюмом раздражении, что наша жизнь — мгновенный сон пустой. Бедному Шотишу никогда не представлялось случая похвастаться перед знакомыми своими талантами. Нередко гости, изнывая от скуки, покорно слушали английские стишки в исполнении Лилы, но подобных же выступлений Шотиша борода Шундори отнюдь не поощряла, несмотря на то, что дети соперничали буквально во всем. Главной целью жизни Шотиша было взять верх над заносчивой Лилой. Накануне ей удалось блеснуть своим умением перед Биноем, доказать же собственное превосходство Шотиш так и не смог, потому что никто не просил его об этом. А если бы он рискнул проявить инициативу, его быстро поставили бы на место. Поэтому сегодня он решил продекламировать стихи в соседней комнате, как будто для своего удовольствия. Шочурита не могла сдержать улыбки, поняв его хитрость. В это время в комнату влетела Лила. Косы так и прыгали у нее за спиной. Она обняла Шочуриту и что-то зашептала ей на ухо. Шотиш моментально подскочил к ней и спросил. «Ну-ка, скажи, Лила, что такое внимание?» «Знаю, да не скажу». «Ага, ага. Не знаешь, поэтому и не скажешь». Биной притянул Шотиша к себе и, улыбаясь, спросил. «А ты знаешь?» Шотиш гордо поднял голову. «Внимание значит прилежание». «А что такое прилежание?» — поинтересовалась Шочурита. «Ну, кто, кроме любимой сестры, может поставить человека в такое щекотливое положение?» Шотиш сделал вид, что не слышал вопроса, и в припрыжку выбежал из комнаты. Отправляясь к Поришу, Биной твердо решил, что останется там недолго и пойдет к Горе. Сейчас, после разговора с Шочуритой, желание увидеться с другом еще более усилилось. Услышав, что часы бьют 4, он торопливо поднялся с кресла. — Как? — Вы уже уходите? — сказал Шочурит. — А ма хочет угостить вас чаем. — Посидите еще немного, пожалуйста. Просьба эта прозвучала для Биноя как приказание, и он тотчас же снова сел. В комнату вошла одетая в красивое шелковое платье Лабонна. «Диди, все уже готово. Ма просит всех наверх, на веранду». На веранде Биной усадили за стол, и ему пришлось отведать всех яств, приготовленных хозяйкой дома. Затем борода Шундори развлекала его рассказами о характерах и наклонностях своих детей и поведала ему немало случаев из их жизни. Лолита увела Шочуриту в комнату. Лабонни же уселась в кресло и, склонив голову, принялась вязать. Кто-то сказал ей, что когда она вяжет, ее изящные пальчики делают удивительно красивые движения. С тех пор стоило кому-нибудь прийти в гости, и она сразу же брала за рукоделие, часто безо всякой на то надобности. Уже стало смеркаться, когда вернулся Порош. А так как день был воскресный, он предложил поехать в храм послушать проповедь. «Может быть, и вы поедете с нами?» — обратилась борода Шундори к Биною. Отказаться было невозможно. Разделившись на две группы, все уселись в коляски и отправились в храм. После окончания проповеди, садясь в коляску, чтобы ехать домой, Шочурита вдруг воскликнула. «Посмотрите! Вон идет Гор Махом Бабу». Не могло быть никакого сомнения, что Гора видел их, однако он сделал вид, что ничего не заметил, и быстро прошел мимо. Биной был очень сконфужен этим невежливым поступком приятеля, но причину его поспешного исчезновения понял прекрасно. Гора увидел его среди этих людей. Радостное чувство, которое Биной испытывал все это время, мгновенно исчезло. Шучурита прочитала мысли молодого человека и поняла причину внезапной перемены в его настроении. Раздражение против Горы поднялось в ней с новой силой. Ее возмущало, что он может несправедливо судить такого верного друга, как Биной. Еще больше возмущало ее то, что он с такой нетерпимостью и предубеждением относится к брахмаистам. И ей больше, чем прежде, захотелось, чтобы кто-нибудь сумел поставить Гору на место.